Глава 34. Руководство проекта не вмешивается в действия игроков на игровом пространстве и не имеет возможности вмешиваться. Отключение пользователя руководство производит лишь по решению суда или административного совета. Жалобы игроков по поводу мошенничества, оскорблений, насилия, пропажи имущества и денег, расовой, половой и прочей дискриминации не рассматриваются, если все это имело место на игровом пространстве. Все игровые проблемы решайте игровыми методами или в судебном порядке в рамках действующего законодательства. Особенности судебного производства в отношении игровых проектов смотрите в соответствующем разделе. Объявление от администрации проекта на официальном сайте игры. Рос постучал в калитку, ответа не дождался и постучал еще раз. Вновь тишина. Забор высокий, глухой, ни единой щели. Ничего не разглядишь. Не дом у старичка, а крепость. Издали заметен, уж очень отличается от других дворов своей подозрительной основательностью. «Эй, там, в крепости, есть кто живой?» «И кому это живые понадобились?» Неприязненно поинтересовались с другой стороны. «Я вино принес от дядюшки Шхора!» Лязгнул засов, калитка приоткрылась. Показался искомый старичок неопределенной расы. Похож на эльфа с сероватой кожей, только уши длиннее. Хотя куда уж больше, да к тому же волосатые, а рост как у гнома, и плечи гипертрофированно широкие. Эдакая улучшенная копия мастера Йоды из «Звездных войн». И требовательно вытянутая ненормально тонкая рука. Кость и сухожилия, обтянутые кожей. «Вы, уважаемый, кто будете?» – уточнил Рос, не спеша расставаться с бутылкой. «Штарбонис я. А кого еще ты хотел тут увидеть?» «Вот вино. И есть разговор. Что за разговор у тебя, нахала мелкого, может быть, ко мне?» «На тему вашего прошлого». «Во как!» «Будем здесь говорить? На радость всей деревне. Вон старухи напротив, уши греют вовсю». «Чтобы они погорели с ушами вместе, хрюшки облезлые. Заходи уж, вижу, что проще поговорить с тобой, чем отвязаться». Рос понял, что его привлекательность для НПС здесь не сработала. Или сработала не так, чтобы очень. Хотя, возможно, другим игрокам этот замшелый хмырь даже открывать бы не стал. Дом и внутреннее убранство оказалось под стать забору. Все просто и добротно. И поражала аккуратность. Мужчины в этом вопросе, как правило, безалаберны. Но здесь, пожалуй, даже с микроскопом не просто будет пару пылинок найти. «Садись». Старик указал на массивный табурет. «Ну, давай, говори уже. Чего там с прошлым моим не так?» «Узнал я, что всемирно известный королевский ювелир почему-то живет не в столице, а здесь, в маленькой деревеньке, на отшибе. Думаю, что это неспроста. А мне как раз хотелось бы ювелирное дело изучить». Почему бы не помочь решить ваши проблемы? А вы в ответ поможете мне. Ну так как? «Спасибо», – посмешил старика. «Нет у меня никаких проблем. Совсем нет. И давно не было. Нравится мне тут. Специально это место выбрал для отдыха душевного. Ты все понял?» Рос поморщился. «Ну что ж, извините за беспокойство. Я пойду тогда». «Сиди, я тебя еще не отпускал. Вот что скажу. Разбери дел ты душу мне. Старое я вспомнил. А то все пчелы да пчелы. Мало ты обо мне знаешь. Непростой я ювелир. Я ведь еще и огранщик был не из последних. Считай, камнем жил. Ох, как жалею до сих пор, что искусство зачарования так и не постиг. Хотя к чему оно мне теперь? Здесь хорошо. Здесь тихо. Здесь пчелы. Зря ты, старый, помянул. Бередишь душу попусту». «Ну уж простите». «Твоя вина тебе и заглаживать. Коль загладишь, помогу тебе с профессией. И даже инструмент дам на первое время». «И как же мне вину загладить?» «А придется тебе постараться. Видишь стол этот? Хочу, чтобы на нем сверкало камней, ну, скажем, 1000 штук. Высыпь, а я полюбуюсь. И потом можно к пчелам возвращаться. Камни мне без надобности, себе потом заберешь. И смотри, одним горным хрусталем тебе не отделаться. 12 видов, чтобы разных было, и не позже, чем до завтрашнего утра. И чтобы качество хорошего, пусть даже не все. Ступай, ищи камни. Раньше, чем найдешь, не возвращайся». Рос не сдержал весьма довольной улыбки. «Какой удачный день. И зашел я удачно». Как зашел, так и выйдешь. Еще пинком подгоню, чтобы искал побыстрее. Я ведь долго ждать не люблю». «А зачем мне куда-то идти и что-то искать? Все, что вы просите, при мне». «Ох, и врун ты! И как совести хватает врать с такими честными глазами!» «Сейчас сами все увидите». Рус поднялся, подошел к столу, вытащил из пояса шахтерскую сумку, начал одну за другой опустошать ее ячейки. В каждой помещалось до 250 самоцветов. В процессе охоты, в пещерах и подземелье хаоса он полностью забил 14 мест. Еще больше частично. Лишь бы стол выдержал и сердце деда. Вон как вытаращился, челюсть ниже пояса отвесил. А ведь рост только начал. Через несколько минут на столе сверкала груда необработанных камней. И Рос гордо произнес: 16 видов, в основном аметисты, цитрины и марионы. Некоторых камней совсем мало, а сапфир вообще один, к тому же плохого качества. Зато нелюбимого вами горного хрусталя совсем немного». Штербонис встал, прошел к двери, закрыл ее на засов, взглянул в окно с таким выражением лица, будто только что украл что-то весьма ценное и очень опасается разоблачения. Задернул занавеску, снял со стены масляную лампу, зажег ее странным образом от пальца и замер возле стола, зачарованно разглядывая, как в желтоватом свете сверкает всеми оттенками груда самоцветов. «Да, вот уж не думал, что такое еще когда-нибудь доведется увидеть. Прямо не сумка у тебя, внучок, а королевская сокровищница. Только там такое и можно узреть». «Внучок – хороший признак. Дед уже за родственника признавать начал». Роскошлянул. «Ну так как? Все я выполнил, что просили». «Все?» – задумчиво ответил старик. «Нет, не все. Тут у тебя 5842 камня разного качества 16 видов. А я просил 1000 и видов 12. «А разве плохо, что больше получилось?» «Почему плохо? Хорошо это. Даже почти прекрасно. Угодил ты мне, внучок?» «Как следует угодил». «Чего ты там хотел за это?» «А, вспомнил я. Чаю не желаешь выпить, покуда я с мыслями соберусь?» «Можно. Собирай свои драгоценности, покуда лихие люди не узрели, а я пока приготовлю». Собирать пришлось куда дольше, чем высыпать. Но старик ни слова больше не произнес. Терпеливо ждал, глядя, как самоцветы скрываются в невзрачной сумке. Рус, подбирая со стола последние, спросил: «А как вы определили, сколько здесь камней? Даже я этого не знал». «А ты чего другого ждал от королевского огранщика?» «Не знаю. Я в огранке ничего не понимаю». «Ты вообще мало что понимаешь. Но смотрю, удача на твоей стороне, раз таким богатством одарила и так вовремя. Дураки думают, что огранщику она ни к чему, и сильно ошибаются. Хотя что с дураков взять?» «Уважаемый Штарбонис, удача у меня очень высокая. Очень». «Сам вижу. Я хорошо зрю сущее. И что расу ты свою скрыл, тоже вижу». «Это многие увидеть могут». «Такие, как ты, ныне живущие, вряд ли. А вот из старого народа умельцев хватает». «Плохо. Я это скрываю. От своих скрываю». «Не выболтает никто из наших, если сильно спрашивать не станут. Но ты прикрываться не забывай, на всякий случай». «Прикрываться?» «Выучи заклинание «Полог загадочности». Никому оно не нужно. Никто, небось, из ваших давно не пробовал учить. А вот тебе пригодится. Ни одна живая душа твою истинную расу и все другое не узрит». «Спасибо огромное». «Не за что. Обещал я тебя научить делу ювелирному и дать инструмент на первое время. Так вот, обещание своего я сдерживать не стану. Да не вскакивай ты с обидой. Не понял ты меня, внучок. Научу я тебя не только ювелирному делу, но и огранке. Одно без другого, что нитка без иглы, нельзя их разделять. Не должны камни отдельно от изделия создаваться. Сам потом поймешь это. И не повторяй ошибок моих, непременно овладей искусством зачарования. Тогда тебе равных под солнцем не будет. Вижу я, что во многом ты успехов достиг. Все можешь. Сам добудешь камни и руду, сам выплывешь, огранишь, сам создашь вещь. Подберешь камни под нее тоже сам, из еще не обработанных. Только тогда они душой с украшением сольются, а не останутся малополезной навеской. И великой силой вещи у тебя чаще будут получаться, потому как все своими руками делать будешь, никому не передоверяя. Всякий предмет помнит свои изменения и помнит тех, кто его менял. Делай свое дело хорошо, и они тебя благодарить будут. К тому же камни с хорошим зачарованием – редкость огромная, Вещи в бою взятые, ты ими улучшить сможешь. В цене они тогда сильно прибавлять будут. Богатым станешь, знаменитым. Хотя зачем тебе знаменитость? Ты и так уже легендой стать успел. Будет время, можешь освоить кузнечное дело. Тогда и броня тебе подвластной станет. Хорошо бы еще сапожное ремесло и портняжное. Но это уже в последнюю очередь. Или другим оставь. Много лет уйдет, чтобы все нужное постигнуть. Я не тороплюсь. Все так думают, но времени всем не хватает. Инструмента не дам тебе, без надобности он. Удачи тебе лучше инструмента служить будет. Это как? Силой магии ты владеешь. Ею и будешь создавать украшения и камни гранить. Не понял, как это? Да что ты одно и то же толдычишь? Познаешь мою науку, сам все поймешь. Принесу тебе сейчас книги две. Прочти их очень внимательно и быстро. Читать здесь будешь, выносить из дома я их даже себе не позволяю. Чай вон, дуй, сколько влезет. Он думать помогает, особенно когда крепко заварен. Читай и думай, а я пока к пчелкам схожу. Разволновался я больно. А пчелки успокаивают. Тайное искусство освобождения души камня и магия ювелирного дела. Так назывались книги. И были они очень толстыми, что привело Роса в уныние. Ну да ладно. Раз взялся, надо тянуть. Он перевернул первую страницу, затем вторую, третью. Диаграммы, чертежи многочисленных способов огранки, углы наклона граней для разного вида камней и прочее, прочее. На середине первой книги заглянул старик. «Учишь?» «Правильно. Учи, учи. Нечего тебе на улицу выходить. Там страх и ужас». «Что случилось?» «Да бегают люди черные». Причем некоторые из них в одном из подним, вот уж стыдоба. Похабщину всякую разную орут, да такую, что даже мне слышать еще не доводилось. Наш пропойца деревенский бродит, за ними челюсть отвесив, и каждое слово старается запомнить. Ему это точно пригодится. Чего это с ними? Да разбойники залетные опять пошалили. Развлекались на окраине леса кучкой малой, вот и решили эти черные побить их силой своей великой. И, значится, отправились бить». Только разбойники те еще хитрецы оказались. Кучка малая всем показывалась не просто так, а заманивая. Как приблизились силы черных, так вышла навстречу сила разбойников, да такая, что некоторые потом в одних портках остались. Все до единого там полегли, причем очень быстро. Целая армия теперь собирается месть творить, так черные говорят. Ух и дела. Лишь бы деревню не тронули, стар я для такого уже. Тихое место хотел найти, а вон как получается. Рос усмехнулся. Соотечественники продолжали веселиться по полной. Сейчас никому в голову не придет обращать внимание на одного из многих нобов. Небось, в деревне и поблизости сотни мелких собрались, не рискуя удаляться от этого более-менее безопасного места. Рос по форуму знал, что налеты на незащищенные населенные пункты очень сильно вредили карме игрока. В отдельных случаях доходило до необратимого падения ценных характеристик, вроде той же удачи. Так что даже отмороженные русские вряд ли рискнут сюда соваться. Это не города со стенами. Там штрафы несоизмеримо выше, а при соблюдении некоторых условий можно обойтись и без них. Ночью Рос несколько раз подремывал прямо за столом, после чего вновь принимался за чтение. Старик поставил категорическое условие. Все выучить за один присест, не вставая. Роса это не очень огорчило. Судя по форуму, спрос на камни и украшения устойчивый, а в разделе «Работа» огранщиков и ювелиров искали десятки кланов. При этом ни одного серьезного предложения услуг в этой области не было. Кач таких профессий был делом дорогостоящим и крайне медленным. Немногие брались за них всерьез. Росу надо думать о будущем. Трофеи – это хорошо, но и созидательным трудом не стоит пренебрегать. Особенно, если он хорошо оплачивается. Солнце уже давно перевалило за полдень, когда Рос перевернул последнюю страницу, посидел пару минут. Закрыл книгу и с наслаждением вытянулся, будто проснувшийся кот. Тут же раскрылась дверь, в комнату хлынул ветерок, принесший аромат меда. «Ну что, внучок?» «Прочитал я, все прочитал». «Внимательно?» «Очень внимательно». Старик приблизился, посмотрел сверху вниз, постепенно сменяя взгляд от строгого к задумчивому. Наконец произнес: «Вижу, что не обманываешь ты». Вы получили новые дополнительные характеристики. Ювелир, огранщик, магический преобразователь. Благодаря свойствам вашего персонажа, все открытые дополнительные характеристики поднимаются до 6 единиц». «Доволен, внучок?» «Еще как. А почему третью характеристику дали? Магическое преобразование?» «Я же сказал тебе, что без инструментов обойдешься. Магией будешь работать. Понял?» «Ремесло у тебя высокое, и созидание, сущность вещей зришь еще лучше, и разумом не обделен. Про удачу даже заикаться не хочу, ох и щедро она к тебе относится. Талантов тебе много, не растеряй их, работай над собой, улучшай себя». «Я как раз об этом и мечтал». «Вот и сбудется твоя мечта». «А скажите, вот под пологом загадочности другие смогут, как вы, видеть мои особые таланты? Допустим, если в отряд вступлю с ними?» «Под пологом они увидят только то, что ты согласишься показать». «Понял. Ну так я пойду? Или еще что-то надо?» «Ступай. В деревне тишина, наконец. Убрались залетные разбойники. Набедокурили всласть и ушли в свои края. Так что без боязни можешь идти, куда захочешь. Только осторожнее на дорогах. У нас ведь и своих разбойников хватает». «А где полог загадочности взять можно?» «Известно где. В гильдии магов». «А она где?» «Да почитай, в каждом большом городе ее дома есть. Несложно найти». «Спасибо вам еще раз. Огромное». «Не за что. И это, ни одной живой душе про меня никогда не рассказывай. Я тебе помог, не забывай». «Понял. Буду нем, как могила». «Ага, таким и будь, коль спросит, кто про меня». Старик направился к калитке.